18 сентября 1929 года он стал уже именоваться штандартенфюрером СС. Учитывая, что работа в СС не оплачивалась, на жалование состоял лишь рейхсфюрер СС и несколько функционеров, партия подыскала Дитриху работу, которая могла бы дать ему средства к существованию. Зеппа устроили упаковщиком в центральное партийное издательство НСДАП «Эхер Ферлаг». Зепп Дитрих быстро поднимался по служебной лестнице и 11 июля 1930 года стал командиром первого абшнита СС со штаб-квартирой в Мюнхене, объединявшего уже несколько штандартов. Этот пост он занимал до 14 августа 1931 года. Сентябрьские выборы в Рейхстаг 1930 года стали триумфом нацистов. Теперь они имели вторую по величине фракцию в Рейхстаге, куда 14 сентября 1930 года пришло сразу 107 депутатов нацистов. Среди них был и верный телохранитель фюрера, штандартенфюрер СС Зепп Дитрих. 10 октября 1930 года Дитрих получил следующее звание и стал оберфюрером СС, а 31 октября, не оставляя руководство первым абшнитом СС, возглавил еще и группу СС «Юг». Таким образом, ему оказались подчинены все части общих СС на юге Германии, прежде всего в Баварии. Кроме того, с 11 июля по 1 августа 1931 года он также считался командиром 4-го абшнита СС со штаб-квартирой в Брауншвейге. 18 декабря 1931 года он получил чин группенфюрера СС. Однако ни новые должности, ни новые звания в принципе ничего не меняли в обязанностях Дитриха. Они оставались неизменными — находиться рядом с Гитлером и обеспечивать его безопасность. Он лично отбирал кандидатов в команду сопровождения фюрера СС Begleitkommando der Führer, небольшую группу телохранителей, сопровождавших Гитлера во время его поездок по Германии во время президентской кампании 1932 года. Этих головорезов Курт Людеке описывал так. На них были черные мотоциклетные куртки, а на голове — летные шлемы. Они были вооружены револьверами и хлыстами из кожи бегемота. Страшное оружие, способное с одного удара свалить человека. Примечание. Людеке. I knew Hitler. The story of a Nazi who escaped the blood purge. Страница 468. Конец примечания. На Дитриха же была возложена задача по охране резиденции нацистской партии в Мюнхене, дворца Барлов, более известного как «Коричневый дом». 1 октября 1932 года Дитрих был назначен командиром группы СС «Север» со штаб-квартирой в Гамбурге. Большая часть последующей биографии Дитриха с 1933 года непосредственно связана с Лейбштандартом. Он руководил его формированием, превращением в боевую часть и командовал им в первых кампаниях Третьего Рейха в Польше, во Франции, на Балканах и в России. Ниже мы остановимся лишь коротко на его наградах и перемещениях по служебной лестнице. Примечание. С более подробной биографией Дитриха можно ознакомиться в книге «Залесский. Командиры Лейбштандарта. Москва, 2007 год». Кроме того, на русском языке вышла и переводная книга, полностью посвященная биографии Зеппа. Мессенджер. Гладиатор Гитлера. Москва, 2004 год. Конец примечания. За свои действия во время ночи длинных ножей в 1934 году Зепп получил звание Обергруппенфюрера СС. На тот момент это было высшее звание в СС. В конце 30-х годов в личной жизни Дитриха наметились перемены. В 1937 году он познакомился с прелестной девушкой Урсулой Монингер, дочерью владельца известного пивоваренного завода в Карлсруэ. Она родилась в 1915 году и была таким образом на 24 года младше Зеппа. Несмотря на то, что оба состояли в браке, Урсула была замужем за полицейским Генрихом Бреннером, их роман стал стремительно развиваться. Первый ребенок, Вольф Дитер, родился в 1939 году и по первоначалу был зарегистрирован как сын законного супруга Урсулы и получил фамилию Бреннер. Правда, к этому времени Дитрих уже развелся со своей первой супругой Барбарой. Примечание. Позже Дитрих добился признания его отцовства в отношении Вольфа Дитера. Уже после того, как Урсула и Зепп оформили свои отношения, у них родилось еще двое сыновей — Луц, 20 марта 1943 года, и Гетц Губертус, 23 ноября 1944 года. Конец примечания. Польская компания принесла Дитриху первые награды. 25 сентября он получил шпангу к железному кресту второго класса, а через два дня, 27 сентября, то есть в день падения Варшавы, шпангу к железному кресту первого класса. В марте 1940 года в войсках СС, к которым теперь формально был причислен и лейб-штандарт, были введены особые генеральские звания. И теперь Дитрих именовался обергруппенфюрером СС и генералом войск СС. Причем старшинство в последнем звании ему было установлено с 1 июля 1934 года. Отметим, что столь высокое звание Дитриха абсолютно не соответствовало его должностному положению. Полные генералы в вермахте командовали как минимум корпусами, а в его подчинении был всего лишь усиленный полк. Заслуги лейб-штандарта во время кампании на Западе, где гвардейцы также отличились и в расстреле военнопленных британцев, Гитлер оценил высоко, и 4 июля 1940 года Зепп Дитрих стал первым в войсках СС кавалером рыцарского креста Железного креста. В приказе в том числе говорилось: «Принятые обергруппенфюрером СС Зеппом Дитрихом самостоятельные решения во время действий на своем участке фронта, во время захвата предмостных плацдармов на канале Аа близ Ваттена оказали решающее влияние на быстрое завершение операции в Голландии. Так же, как и до того в Польше, он проявил особую личную храбрость в товарищеском взаимодействии со штабами танковых и моторизованных соединений». Примечание. Смотри «Das Schwarze Korps». 11 июля 1940 года. Конец примечания. Первые бои на советско-германском фронте принесли Дитриху новые высокие отличия. За бои под Ростовом он 31 декабря 1941 года получил рыцарский крест с дубовыми листьями, став 41-м кавалером этой награды в Германии и первым в войсках СС. Фюрер лично вручил листья Дитриху в своей ставке Вольфсшанце. Примечание. Чаще всего Вольфсшанце в отечественной литературе переводят как «волчье логово». Если быть точным, то скорее «волчье укрытие», потому что «шанце» — это скорее военный термин, обозначающий «земляное укрытие», «окоп». Однако надо учитывать, что подобное название вызывало и более сложные ассоциации. Дело в том, что на заре своей политической карьеры Гитлер очень часто любил называть себя «господин Вольф», то есть «господин Волк», что стало фактически его партийной кличкой. Таким образом, простой перевод «волчье логово» не совсем точно отражает название ставки фюрера. Конец примечания. В ночь на 4 января 1942 года Гитлер после ужина так расчувствовался, что превознес своего бывшего телохранителя выше всякой меры. «Роль Зеппа Дитриха уникальна. Я всегда давал ему возможность вмешиваться в горячих точках. Это человек, который одновременно хитер, энергичен, жесток. Под внешностью головореза Дитриха скрывается серьезный, честный, педантичный характер. А как он заботится о своих войсках? Он — феномен из разряда таких людей, как Фрунсберг, Цитан и Зейдлиц. Это баварский Врангель, некто незаменимый. Для немецкого народа Зепп Дитрих — национальное достояние. Для меня лично также установленный факт, что это один из моих старейших товарищей по борьбе». Примечание. Тревор Ропер. «Застольные беседы Гитлера. 1941-1945 годы. Москва, 2004 год. Страницы 177-178. Конец примечания. Следующая награда отметила успехи Лейбштандарта в боях за Харьков. 16 марта 1943 года Гитлер наградил Зеппа Дитриха рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами. Наконец, 4 июля 1943 года, накануне начала операции «Цитадель», Зепп сдал командование лейбштандартом Теодору Вишу и отбыл в Германию, чтобы принять под свое начало пока только существовавший на бумаге первый танковый корпус СС. Во главе этого корпуса, куда позже вошли дивизии СС «Лейбштандарт» и «Гитлерюгенд», Дитрих принял участие в боях в Нормандии, где его войска понесли большие потери в боях под Каном. К 14 июня 1944 года в танковой дивизии СС «Гитлерюгенд» осталось не более 30 танков. Первого августа 1944 года Гитлер произвел Зеппа Дитриха в звание оберстгруппенфюрера и генерал-полковника войск СС. Такое же звание получил и командующий 7-й армией Пауль Хауссер. Однако, чтобы выделить своего бывшего телохранителя, Гитлер приказал считать его старшинство в чине с 20 апреля 1942 года. То есть, таким образом, Дитрих получил полуторагодовое преимущество в чине перед Хауссером. 6 августа 1944 года пришел приказ о награждении генерал-полковника войск СС Зеппа Дитриха рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Это была крайне почетная награда. За 1941 год ее получил всего один человек. За 1942 и 1943 по 4 человека. Сам же Дитрих стал 16-м кавалером этой награды и 2-м в войсках СС. Первым был группенфюрер СС Герберт Гилле. А всего за время Второй мировой войны эту награду получили всего 27 человек и больше ни одного эсэсовца. Вручение столь высокой награды производилось лично Адольфом Гитлером, и поэтому Дитрих получил распоряжение отбыть в ставку фюрера Вольфшанца, которая находилась близ Растенбурга в Восточной Пруссии. В связи с этим Дитрих 9 августа сдал командование корпусом своему начальнику штаба Кремеру, который исполнял обязанности командира до 16 августа, когда в штаб прибыл новый командир, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Георг Кеплер. Дитрих вернулся на фронт, но пока без нового назначения. Ситуация во Франции была крайне тяжелой и запутанной, в связи с чем Гитлер уже решил назначить Дитриха на пост командующего крупным войсковым объединением. 22 августа на базе остатков 5-й танковой армии был создан танковый резерв на Западе, а во главе поставили Зеппа Дитриха. На этом посту Дитрих долго не задержался. Было решено поставить его во главе новой армии, штаб которой должен был быть сформирован командованием войск СС. 9 сентября 1944 года Дитрих официально сдал командование армией. 14 сентября Дитриха принял Гитлер и теперь уже лично подтвердил его новое назначение — командующим 6-й танковой армией. В декабре армия передана в подчинение главнокомандующего на Западе. Предполагалось, что она станет главной ударной силой вермахта во время запланированного Гитлером последнего наступления в Арденнах. Эта последняя широкомасштабная авантюра Гитлера, как известно, закончилась полным провалом. И с этого момента Германия была уже не в силах сформировать крупное ударное танковое соединение. Затем была неудачная Будапештская операция, после которой Гитлер, хоть в провале был виноват прежде всего он сам, потерял доверие к своему Зеппу. 8 мая 1945 года Зепп прибыл в Цель-Амзее, находившийся недалеко от Берхтесгадена. Здесь его и застало сообщение о капитуляции. Но эсэсовцы Дитриха не сдались советским войскам. На следующий день они, так и не сложившие оружие, начали отходить на запад. Их целью была сдача в плен американцам. Сам оберст-группенфюрер СС в тот же день погрузился с семьей на машину и выехал в Берхтесгаден. Его путь проходил через небольшой городишко Куфштейн, который был уже занят частями 3-й американской армии генерала Джорджа Паттона, которые и задержали все еще считавшегося командующим 6-й танковой армии СС Зеппа Дитриха. Его пленил мастер-сержант 36-й пехотной дивизии США Герберт Краус. После окончания войны Дитрих был в качестве обвиняемого выведен на процесс по делу о расстрелах американских военнопленных во время Аренского наступления, так называемый процесс Мальмеди. Следствие велось со всевозможными нарушениями. Арестованных принуждали к даче показаний, факты подтасовывались, не останавливались следователи и перед физическим воздействием и моральным давлением. 16 июля 1946 года он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Между тем методы, какими действовали следователи, получили огласку, и американская юстиция приняла решение подробно исследовать все обстоятельства, связанные с делом Мальмеди. Постепенно стали отменяться приговоры в отношении ряда подсудимых. 10 августа 1951 года срок заключения Дитриха был официально снижен до 25 лет. Таким образом, он должен был теперь выйти из тюрьмы в районе 1971 года. Поняв, что оправдания ему не добиться, Дитрих инспирировал процесс по освобождению его на свободу под честное слово. В начале 50-х годов в западной зоне оккупации Германии была введена такая форма освобождения. Первые три попытки провалились. Лишь четвертое ходатайство было удовлетворено, и 22 октября 1955 года Зепп Дитрих покинул тюремные стены, проведя в заключении в общей сложности 10,5 лет. В августе 1956 года его вновь арестовали, теперь уже по ордеру немецкого суда. Он был обвинен в причастности к убийствам во время «Ночи длинных ножей» в 1934 году. Правда, в тюрьме на время следствия его держать не стали и освободили на поруки. 10 мая 1958 года начался суд, который признал вину Дитриха и 13 мая приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения. 7 августа 1958 года он вновь переступил порог все той же тюрьмы в Ландсберге на Лехе. К этому времени его здоровье еще больше ухудшилось. К заболеванию ног добавились и проблемы с сердцем. В конце концов, врачебная комиссия приняла решение об освобождении Зеппа Дитриха по состоянию здоровья. Это произошло 2 февраля 1959 года. Одновременно с него были сняты все ограничения, связанные с освобождением под честное слово. К Дитриху в Людвигсбург переехала его семья. Они поселились на Гогенцоллернштрассе, а сам бывший оберстгруппенфюрер СС теперь мог на вполне законных основаниях принять участие в деятельности ХИАГ, общества взаимопомощи членов СС, где собрались и его бывшие подчиненные. Зепп Дитрих скоропостижно скончался в собственной постели от инфаркта 21 апреля 1966 года в Людвигсбурге.